Потом он стал копаться руками в цинке, что-то искать. От смущения Малинин торопился, бурчал себе под нос какие-то слова. Я хмыкнул. Узнал наконец в этом Малинине того человека, с которым мы когда-то были хорошими друзьями. Пусть даже сейчас передо мной был он еще зеленым, не то что тогда, на Саланге, но сути своей не потерял. Малинин был молчаливым и скромным, но увлеченным человеком. А ведь познакомились мы с ним в прошлый раз при гораздо более печальных обстоятельствах. Тогда, в прошлой жизни, мое отделение и его группа попали под серьезный обстрел. Малинина ранило осколком в плечо, а мне пришлось под огнем тащить его на себе до ближайшего укрытия. А потом еще и оказывать помощь в ремонте станции, подавать детали, потому что радист не мог справиться одной рукой. Та станция стала единственным шансом вызвать помощь. Мы возились с ней больше 10 часов, но смогли оживить. Вторая наша встреча произошла зимой следующего года. Моя группа потеряла связь с командованием. Застряла в горах, в снежном буране. Кто ж знал, что именно Малинин окажется тем единственным человеком, что поймает наш сигнал перед тем, как связь оборвалась. И более того, самовольно угнав мотонарты, прорвется к нам с запасным передатчиком и тем самым спасет всех нас. Тогда он нарушил приказ, чтобы мы остались в живых, а я не доложил о том, что он сделал. Так и сдружились мы, храня общую тайну. Ну что ж, то были другие времена. Времена, которые еще не настали, то были другие мы. И я уж точно больше не стану тем Пашей Селиховым, которым был в прошлой жизни. Не знаю, станет ли Малинин тем человеком, с кем я сдружился на Саланге. Знаю одно, роковой раны больше нет. А значит, есть шанс, что радист уйдет живым с перевала. Малинин щелкнул чем-то в цинке. Ничего не произошло. Тогда он замешкался. Поднял голову и стал нервно на всех поглядывать. «Сейчас», — сказал он торопливо, а потом достал из кармана какой-то предмет, не больше автоматной гильзы. Когда из предмета внутрь кустарной радиостанции вырвался узенький лучик красного света, я понял, он достал самодельный фонарик. «Сейчас, секундочку», — пролепетал Малинин. Я заметил, как красный лучик фонарика, шарящий по внутренним деталям станции, скакнул вдруг на крышку и осветил самодельную наклейку, вырезанную по трафарету, собрана из того, что было. «Не судите строго». Вот, Малинин чем-то снова щелкнул, и из недр цинка вдруг зазвучал голос Александра Александрова, исполняющего гимн Советского Союза. «Выключи», — буркнул Наливкин. «Ты ж всю заставу перебудешь». Малинин торопливо опять чем-то щелкнул. Звуки музыки тут же утихли. Тогда он виновато посмотрел на капитана и проговорил. «Это не я, это она сама». «В общем», — обратился Наливкин к Тарану, — «это вам подарок, на память от каскада. Пользуйтесь, нас вспоминайте». «Спасибо», — помолчав, — ответил Таран. Наливкин с Тараном пожали руки. Каскадовцы принялись прощаться с офицерами Шамабада. Наливкин подошел ко мне. «Ну что, не передумал?» Криво ухмыльнувшись, протянул он мне руку. «Нет, пожал я его могучую пятерню, не передумал». «Ну что ж», — вздохнул Наливкин. «Может, ты и прав. При мне чуйка тебя ни разу не подводила. На вот». Он пошарил в кармане и протянул мне три патрона калибра 5,45. Патроны оказались с окрашенными наконечниками. В темноте цвет меток разобрать было нельзя, и они казались черными. «Трассеры», — догадался я. «Трассеры», — улыбнулся Наливкин. «Возьми, как пальнешь, так сразу наш каскад вспомнишь». Не ответив, я только улыбнулся и кивнул. После Наливкина все каскадовцы по очереди принялись прощаться и со мной. Когда очередь дошла до Звады, он замер на мгновение, нерешительно сжал губы. «Знакомство у нас с тобой, Саша, вышло не самым лучшим», — он немного грустно усмехнулся. «Не знал я тебя совсем, до всего того, что с нами приключилось». «Ой, не знал. А если б знал, точно тебе говорю, совсем бы по-другому мы с тобой познакомились. И мне б сейчас не было так стыдно за наше знакомство, за то, как неприлично я себя повел». «Ничего», — сказал я. «Что было, то было». Он коротко кивнул, а потом полез за пазуху и достал маленький предмет. Я сразу не увидел, что это такое, но когда присмотрелся, то понял. Звада держал свисток. «Снял с душмана одного, часового», — пояснил Звада и разулыбался. «Вот так вот забавно вышло. Сначала снял самого часового, а потом уже и свисток с него. Возьми, будет тебе на память». Я принял свисток. Свисток оказался старинным и немного ржавым. На маленьком металлическом корпусе я нащупал какую-то арабскую вязь, а еще два отверстия вместо одного. «Многовато в нем дырок», — сказал я с улыбкой. «Это я доработал», — похвалился Звада. «Свистит в двух тональностях. Вроде как свой-чужой. Удобно очень. Я пробовал. Я, пожалуй, пробовать не буду», — сказал я, чтоб всех не перебудить. «И правильно», — Звада кивнул. «А то ведь перебудешь. Полагаю, вещь эта памятная. А я не привык принимать подарки, ничего не отдавая взамен. А отдавать-то мне и нечего», — сказал я с легкой улыбкой. «Вот не надо», — Звада покачал головой. «Я уже эту твою песню слышал. Капитан рассказывал, как ты от компаса отнекивался. Он тебе сказал тогда, а я повторю, ты для нас столько сделал, что никакими свистками это не измерить. Так что», — Звада осекся, как бы подбирая слова. «Так что бери, пусть у тебя хранится, так будет правильно». Ничего не ответив, я только сунул свисток в карман, едва заметно кивнул Зваде. «Ну что, братцы», — сказал Наливкин каскадовцам, когда они с нами распрощались. «Пора и честь знать, давайте в кузов». Мы понаблюдали, как спецназовцы принялись загружаться в кузов Урала. Последним заходил Наливкин. Прежде чем исчезнуть под тентом, он еще раз на прощание махнул нам рукой. Махнули ему и мы, а спустя мгновение Урал рыкнул, тронулся с места и выкатился за пределы двора Шамабада. Только когда машина завернула на неширокую гравийную дорогу, часовой заставы закрыл за ней ворота. Где-то вдали все еще глуховато рычал двигатель грузовика, уносившего каскадовцев прочь от границы. Рык становился все тише и тише, и в определенный момент этот шум смог пересилить даже сверчок, игравший свою скрипучую музыку где-то за бетонным забором. «Товарищ капитан», — не выдержал Пуганьков, — «можно пойду? У меня утром политподготовка». «Свободен», — сказал Таран, глядя в ярко-звездное и темное небо. «Иди», — отпросился и Черепанов, сославшись на то, что ему наряд выпускать. Таран отпустил и его, все так же задумчиво устремив свой взгляд к звездам. «Когда решил отойти и я, он меня не отпустил». «Саша, чего?» «Товарищ старший лейтенант», — Наливкин рассказывал, помолчав немного, — сказал Таран, — «он предлагал тебе место в своем отряде». «Так точно, предлагал». Таран вздохнул, зря не согласился. «Там бы была карьера, так карьера. Мне было решать», — невозмутимо сказал я. «Вот я и решил остаться». «И правильно решил», — вдруг сказал Таран. Начальник заставы обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Повторил. «Правильно решил. Без тебя на Шамабаде было бы сложнее. Много есть ребят, без которых было бы сложнее. Нарыв, Мартынов, Алим Канджиев. И ты тоже доказал, что и без тебя сложнее. Возможно, сложнее, чем без них всех вместе взятых». Я промолчал. Не было у меня никаких слов, чтобы ответить Тарану. Да и отвечать-то было без надобности. Мои дела за меня говорили. «Завтра днем», — сказал Таран, отвернувшись, — «я напишу на тебя рапорт в отряд». «Рапорт, да. Представление на награду. Ты это заслужил, Саша. Заслужил в очередной раз. Со дня, как каскад покинул заставу, прошло четверо суток. Утром мы проводили занятия по огневой подготовке. Руководил ими старший сержант Мартынов. Под его командой были 7 пограничников, а среди них и я. Занятия мы начали с чистки и подготовки оружия. Следом за этим, стрельбы с применением холостых патронов. Отрабатывали упражнение «Молния». По сигналу Мартынова мы должны были на скорость вскидывать автоматы в боевое положение и производить одиночный выстрел. Все это надо было проделать за время не более 3 секунд, которые засекал старший сержант. Мишенями нам служили пустые банки от консервов, надетые на колышки. Вторым упражнением был темп. Нарыв тренировал собак подавать голос на появление цели. Мартынов, сидя в окопе, показывал нам банку на палке. Тогда радар, которого сегодня взял Нарыв, должен был гавкнуть. Мы, открыть огонь одиночными. Занятия шли вполне штатно, пока мы не заметили, как УАЗик подъехал к воротам Шамабада. Это случилось в конце занятий, на разборе ошибок, когда мы уселись на землю и Мартынов пояснял бойцам, кто что делал не так. Когда подъехала машина, все затихли. «Гости у нас, что ли?» — спросил Уткин, уставившись на УАЗик. «Уже привыкли бы», — Малюга сунул в рот травинку, принялся ее жевать. «Не застава, а двор проходной. Кто хочет, заходи». Из УАЗика вышел офицер дежурный по заставе, отдал ему честь, но офицер не пошел во двор, как все ожидали. Он уставился на нас, а потом решительно потопал к стрельбищу. «Сюда идет», — пробурчал Сагдиев, подбирая с земли свой автомат. Пограничники принялись подниматься, видя, что офицер приближается. «Стройся», — крикнул Мартынов. «Ровнись, смирно». Мы все встали в шеренгу перед подошедшим офицером. Он замер перед нами, и я смог его рассмотреть. Молодой, не старше 23 лет, он был не слишком высок и оказался лейтенантом. Сухопарый и жилистый, носил он идеально выглаженную форму и чистую фуражку, без единой мусоринки. Казалось, офицер только 5 минут назад получил себе новый комплект и тут же, прямо в УАЗике, нарядился в него. Я даже заметил его блестящие, вычищенные на совесть сапоги, в носках которых разве что небо не отражалось. У лейтенанта было узкое лицо с высокими скулами, холодные серо-голубые глаза почти без ресниц и рано проявившиеся морщинки у рта. Лейтенант прищурился, осмотрел всех нас, а потом недовольно искривил губы. От этого морщины у его рта стали еще глубже. Мартынов подошел к нему, отдал честь и отрапортовал. «Где офицер?» – буркнул лейтенант недовольно. Мартынов удивленно округлил глаза, не ответил. «Вы меня слышите, товарищ старший сержант? Где офицер?» – говорю. «Любые занятия по огневой подготовке проводятся в присутствии офицера. Не могу знать, товарищ лейтенант», – опешил Мартынов от такого дерзкого, что называется, наезда. «Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?» – вклинился я, спасая растерявшегося Мартынова. Лейтенант глянул на меня, снова сузил глаза и снова недовольно искривил губы. «Фамилия», — сказал он мне строго. «Сержант Селихов», — холодно ответил я, заглянув ему в глаза. Лейтенант выдержал мой взгляд, подошел. «Ты какой-то больно уверенный, сержант Селихов. Че хотел, при всем уважении», — сказал я. «Это вы что здесь хотели?» Глаза лейтенанта оказались нормального размера, потому что округлились от удивления. «Старший лейтенант Таран, а также лейтенант Пуганьков исполняют свои служебные обязанности», — продолжал я. «Личный состав по приказу начальника заставы проводит занятия по специальной подготовке специалистов с применением огнестрельного оружия. Вы же препятствуете их выполнению». Лейтенант от возмущения раздул ноздри, протянул ТАК. Он принялся деловито ходить вдоль строя и вести себя как хозяин, чем немало удивил бойцов. Остальные пограничники уперли в новенького, незнакомого офицера хмурые взгляды. «Занятия по специальной подготовке, значит», — выдохнул он, замер, заложил руки за спину, а потом внезапно взорвался. «Почему мишени не по уставу, почему стрельбы проводятся без надзора офицера, немедленно прекратить занятия, сдать оружие для проверки номеров, предъявить журнал учета боеприпасов, быстро». Все стихло. Офицер уставился на нас выпученными глазами. Никто из пограничников даже не пошевелился, не кинулся исполнять приказ незнакомца. Ни у кого на лице не проявился страх, как на то надеялся лейтенант. «Товарищ лейтенант», — сказал я спокойно и уверенно, — «оружие сдаем только по приказу начальника заставы». Лейтенант метнулся ко мне, остановился так близко, что я смог почувствовать странный аптечный запах, исходивший от молодого офицера. «Да ты, солдат, видать, самый умный тут, а?» – прошипел он. «Сдать оружие, немедленно, оружие». Я не отвел взгляда, только по приказу начальника заставы. «Ясно вам?» – глава 24. Офицер глянул, который час на своих стареньких и потертых часах ракета, засопел. «Огрызаешься, солдат?» Он отступил от меня, повел по всей шеренге суровым взглядом своих серых глаз. «Вот что получается, когда офицеры допускают неуставные отношения с подчиненными, когда братаются с ними почем зря, потом и получается разброд и шатание, неподчинение. Какая муха его укусила?» — прошептал мне Малюга. «Боец, фамилия», — тут же скомандовал Малюге лейтенант. «Рядовой Малюга», — вытянулся тот по струнке. «Рядовой Малюга, выйти из строя». Малюга зыркнул на нас удивленным взглядом, но все же шагнул из строя. «Малюга, видишь вон там опорник?» «Так точно, товарищ лейтенант». «Бежишь к нему, потом обратно. И так 10 раз». «Вопросы?» Тон офицера, появившегося откуда ни возьмись и тут же начавшего нас строить, признаюсь, вывел меня из себя. Я не выдержал. «Он не побежит?» — сказал я холодно. «Чего?» — насупился лейтенант. «Малюга, не смей бежать», — бросил я пограничнику. «Неподчинение приказу, значит. Как там тебя?» «Селихов, да, Селихов, выйти из строя». Я не пошевелился, просто буравил лейтенанта, который, к слову, даже не соизволил представиться, суровым взглядом. Офицер сплюнул. «Да, пораспустил вас Таран, ничего не скажешь, уже отказываетесь приказы старшего по званию исполнять, только глупые и необоснованные», — покачал я головой. «Глупые, значит, необоснованные, значит, так точно», — проговорил я холодным тоном. «Товарищ лейтенант, Вдруг поддержал меня Мартынов. По приказу начальника заставы мы проводим тут занятия. Вы безосновательно вмешиваетесь, срываете их, препятствуете исполнению приказания начальника. Мы этого не потерпим. Так точно, Малюга вскинул подбородок, а потом шагнул обратно в строй. Не потерпим. Остальные пограничники вдруг тоже принялись кричать. Верно, да, на каком это основании? Вы даже не представились. Лицо лейтенанта не дрогнуло. Он заговорил чуть-чуть тише, зато угрожающе. Устав, значит, не соблюдаем. Старшего по званию не слушаем. Ну что ж, примерно этого я от вас и ожидал. Потом он внезапно крикнул. Никакого порядка, никакого устава. Опылились тут от душмания. Сами стали как шайка бандитская. Я, замолчите, строго, по-офицерски сказал я. Лейтенант осекся, зыркнул на меня, и во взгляде его блеснула настоящая злоба. Рядовой Олейников, начал я, ранен в бою. Возможно, не будет никогда ходить. Рядовой Уткин, я кивнул на Васю, стоявшего впереди строя, получил ранение в бою с маджахедами. Старший сержант Антон Фрундин, жизнь отдал при обороне Шамабада, когда этой весной душманы на нас поперли. Раз уж вы тут, гляньте, выше по горе, над опорником, памятник ему стоит, с красной звездой памятник. На лице лейтенанта возникло изумление. Он сдержался, чтобы не открыть рот. А сколько крови мы тут пролили, не высчитать уже, продолжал я. Потому, товарищ лейтенант, вы с нами так разговаривать не будете. Верно, кивнул Мартынов, я не знаю, кто вы и откуда. Не знаю, зачем к нам сюда прибыли, но солдат вы станете уважать. Верно, правильно сказали, нечего с нами, как не пойми с кем. Лейтенант отступил на шаг, видя, что пограничники сплотились против него. Он снова неприятно скривил губы, сплюнул, не проронив больше ни слова, отправился к УАЗику. Пограничники, сами себе давшие команду вольно, проводили его мрачными взглядами. «Это чей еще зазалетчик?» – спросил Малюга. «Чего он тут раскомандовался на пустом месте?» «Лейтенант, а перья распушил, как целый полковник», – пробурчал Матузный. «Мы таких в детдоме ногами били», – протянул своим низким баском Вася Уткин. «А может, зря мы с ним так?» – сказал Семипалов. «Он же сейчас к тарану побежит, нажалуется, или еще чего выдумает». Тем временем лейтенант вернулся к машине, открыл заднюю дверь. «Правильно, пусть катится», — хмыкнул Мартынов, глядя ему вслед. Лейтенант не сел в машину, против ожидания остальных пограничников. Даже наоборот, он достал из машины чемоданный баул, а потом, в сопровождении дежурного по заставе, вошел в ворота Шамабада. Абади пошевелил затекшими запястьями. От тряски кандалы и цепь, которой он был прикован к борту ЗИЛа, постоянно позвякивали. На каждой кочке мигала единственная лампочка в потолке, закованная в решетчатый плафон. Абади подумал, что это коротит проводка. В кузове ЗИЛа, в котором его перевозили неизвестно куда, пахло машинным маслом. Запах средств для дезинфекции, проведенный перед отъездом, неприятно щекотал ноздри. Двигатель грузовика ревел, водитель рвал его в гору. «Ты же понимаешь, Абади», — сказал мужчина, сидящий перед ним на лавке напротив, «что в твоих же интересах сотрудничать». Абади оторвал взгляд от пола, устеленного резиной, уставился на мужчину. Он знал, что по фамилии этого агента КГБ звали Дорофеевым. По званию был он старшим лейтенантом. Дорофеев носил деловой костюм и сидел перед Абади в расстегнутом пиджаке. Абади видел пистолет Макарова, сидевший у Кпшника в кобуре, под мышкой. Абади вздохнул. «Я рассказал вам все, что знал. Я рассказал все еще раньше, на заставе, где меня держали первые несколько часов после того, как арестовали». Теперь вздохнул и Дорофеев, откинулся спиной на жесткую стенку кузова, поправил пиджак, прикрыв пистолет. «Я читал рапорты, да, ты сказал, что твоя семья в плену у ИСИ. По нашим данным, это не так, они неплохо живут в большом доме на берегу озера, в служебном, прошу заметить, доме. Причем в полном достатке на государственном довольствии. Хорош плен, а?» Абади ничуть не удивила такая осведомленность оперативника. Он почему-то уставился на двух конвоиров, солдат, сидевших у запертых дверей автомашины и державших на коленях автоматы. Оба бойца были молоды. Абади заметил, что у одного из них, судя по внешности, русского, сильно вспотело лицо. Другой, таджик, странно покусывал губы и постоянно поглядывал на часы. «Ты вообще о многом солгал, Саид», — продолжал Кпшник, — «потому сам должен понимать, что у нас имеются весомые основания не верить тебе». Абади глянул в узкие закрытые решеткой окошки, что разместились над головой оперативника. Сквозь них невозможно было ничего разглядеть, такой густой сегодняшним ранним утром стоял туман. «Потому спрашиваю еще раз», — Дорофеев снова подался к Абади, — «откуда у тебя микрофильм? Кто тебе его передал? Кто собирал всю эту информацию?» «Я уже все сказал», — наконец решился ответить Абади. «Микрофильм». Внезапно снаружи грохнуло. Раздался чудовищный взрыв. ЗИЛ ударил по тормозам. Машину затрясло. Тут же погас свет. Все в кузове, кроме Абади, вскочили. Абади не мог. Он и сам сорвался бы с места, но был закован по рукам и ногам. Абади сразу понял, что-то случилось с БТР, который в качестве охранения вел ЗИЛ за собой. «А, сука!» — раздался хриплый голос из-за перегородки кабины, с пассажирского места. «Засада! К бою! К бо!» Протяжная очередь заставила капитана, командовавшего переправкой Абади, замолчать. Все, кто был в машине, опустились к полу, закрыли головы руками. Абади понял: водителя и офицера, прямо в кабине, расстреляли в упор из автоматов. «Значит, за вами пришли», — сказал Кшник, поднимаясь и выхватив пистолет. «Я думал». Он не договорил. Внезапно раздалась короткая очередь. Звуки выстрелов в закрытом кузове ударили по ушам Абади так, что шпион рухнул на лавку, закрыв голову руками. Когда он открыл глаза и глянул туда, где стреляли, увидел, как солдат-таджик, подстреливший своего товарища, направил ствол АК на Кшника. Оперативник выстрелил быстрее. Солдат-предатель рухнул на лавку. Дорофеев подскочил к нему, отобрал автомат, крикнул: «Лежать, не двигаться». Не успел он снова наставить пистолет на таджика, как двери кузова распахнулись. Внутрь хлынул серый, профильтрованный туманом свет, а потом грянул выстрел. Кшник упал замертво. Абади увидел, как некто забирается в кузов. Это был невысокий мужчина с маленьким, но вытянутым и скуластым лицом. Лицо оказалось смуглым, обветренным, как у пастуха. У мужчины были небольшие, бесчувственные, словно у ящерицы, глаза и слегка оттопыренные уши. Одетый в выцветший кафтан афганку, он залез в кузов, выпрямился, глянул себе под ноги. «Помогите», — простонал таджик-предатель с едва уловимым акцентом. Солдат лежал на лавке, зажимая рану на животе. Убийца наградил его равнодушным взглядом, наставил пистолет. «Что ты?» «Нет, мне обещали, что меня». Снова грянул выстрел. Солдат-предатель затих, рука его бессильно свесилась вниз. Неизвестный глянул и на второго солдата. Тот лежал на полу, истекая кровью, и глубоко дышал. «Падаль», — прошипел он зло, а потом плюнул в убийцу кровью. Тот отвернулся, пальцем стер красное пятнышко со щеки, над самой бородой, а потом сиплым голосом сказал на пушту: «Сдохни, собака», — и застрелил второго раненого. Затем направился к Абади. «Я знал, что вы придете», — нервно усмехнулся Абади, машинально стараясь отползти подальше от убийцы, «но не думал, что так скоро». «Тарикхан просил тебе передать», — сказал убийца с глазами ящерицы, медленно направляя наган на пакистанского шпиона, — «что ты будешь гореть в аду за свое предательство». Я расколол очередное полено, подобрал его половинку, установил на пенек и снова расколол, собрал и кинул в кучу дрова. До обеда работали мы почти в полном молчании. Большинство пограничников, что были на стрельбах сегодня утром, терпеливо ждали, что же будет дальше. Все видели, странный офицер, которого нам до сих пор не представили, перевелся к нам на заставу и будет тут служить. Робкие разговоры о произошедшем пошли только ближе к обеду, за рутинными заставскими делами. «Замбо им будет», — пробурчал Уткин, а потом легким движением расколол большой пень тяжелым колуном. «Ох, и не завидую я вам», — захохотал Синицын, собирая дрова, чтобы отнести их к дровянику. «Новый замбой только объявился, а вы уже с ним подцапались. А ты че зубоскалишь?» — недовольно буркнул ему Матузный, подкатывая Васе новый пенек. «Мы, вообще-то, все на одной заставе живем, а этот мужик, вредный, как зараза, тебе с ним тоже дело придется иметь». «Так у меня дембель через 2 недели», — похвалился Синицын. «Такой». Вася Уткин размахнулся, опустил свой тяжелый колун и с треском разрубил и новый пенек. «Такой и за 2 недели может доконать так, что хоть вешайся». «И все равно он тут ну совсем не прав был», — сказал Матузный. «Мы ж не дурачились, делом занимались. И тут на тебе, мишени не те. Где офицер? Бегать пытался заставить. Фу, да кто он еще такой, скажешь? Скажи, Саша, он не прав? Прав, не прав», — сказал я, разрубив очередное поленце и выпрямившись, утирая лоб, а теперь мы все в одной лодке. Ну, не все. Снова пришел от дровяника Синицын и принялся собирать новые дрова, кому-то отмучиться придется 2 недели, а кому-то, и вопросы с новым замбоем нам так и так придется решать, докончил я, не обратив внимания на слова Синицына. Саша, Саша Селихов, услышал я голос Ары Авакяна, старшего сержанта, ходившего сегодня дежурным по заставе. Я обернулся. Ара пришел к бане в компании угрюмого Мартынова. Тот молчал и недовольно дулся, словно набрал в рот воды. «Тебя начальник вызывает, на разговор вызывает», — позвал Ара своим звонким голосом. «На срочный». Глава 25. Товарищ лейтенант не представился, не предъявил нам документов и не сообщил нам о своих полномочиях, сказал я Тарану суховато. «Совершенно верно», — кивнул Мартынов. Лицо старшего сержанта было строгим, брови нахмуренными. Он наградил новенького лейтенанта мимолетным, но суровым взглядом. Продолжил. С нашей стороны все выглядело так. Неизвестный нам офицер вмешивается в процесс проведения занятий, срывает их, что-то требует. Причем требует то, что напрочь противоречит вашим указаниям, товарищ старший лейтенант. Таран, сидевший за своим рабочим столом, устало засопел, опустил глаза и принялся медленно и задумчиво разминать пальцы. Его костяшки захрустели. Как оказалось, мы угадали. Новый офицер, звали которого, к слову, Тимофеем Викторовичем Ковалевым, оказался нашим новым замом по бою. Ковалев сидел на стуле, закинув ногу на ногу и сложив руки на бедрах. Лицо его, холодное, словно каменное, не выражало никаких эмоций. Вернее, не выражало бы, если б не взгляд. Ковалев хищно, прищурив, словно охотник, глаза, уставился на меня. Потом моргнул, глянул на Тарана. «Я заметил нарушение устава», — сказал он. По всей видимости, отрабатывались занятия с боевым оружием, и, кроме того, они не то чтобы отрабатывались, бойцы просто прохлаждались в тенечке, вот чем они занимались. Потому считаю, мои претензии целиком и полностью оправданы. Меня уведомляли, протянул Таран задумчиво и уставился в документы Ковалева, уведомляли, что на заставу будет переведен новый офицер, но никто не сообщил, что так скоро. Мне даже не позвонили. И чем это они так там заняты? Извините, но это не мои проблемы, пожал плечами Ковалев. Я получил направление и приехал. Все, не ваши проблемы. Значит, Таран тоже сузил глаза. А я посмотрю, товарищ лейтенант, вы не только с солдатами за словом в карман не лезете. Умеете и старшим по званию дерзить. Дальше произошло то, чего я, признаюсь, не ожидал. Однако не выдал своего удивления. Уж никак я не ждал от нового замбоя такой реакции. Ковалев вдруг замялся. Глаза его на миг блеснули удивлением. Лейтенант прочистил горло и сказал, но уже тише. «Виноват, товарищ старший лейтенант», — сказал он, нервно потирая руки. «Я все еще оправляюсь после ранения и иногда бываю нервным». Так же внезапно тон его голоса выправился. Ковалев заговорил уже увереннее. «Тем не менее, я наблюдаю на Шамабаде проблемы с дисциплиной, товарищ старший лейтенант, причем серьезные». Таран нахмурился, но Ковалев поспешил добавить, «Это сказано не в укор вам, понимаю, афганская граница, напряженная обстановка, недоукомплектованная личным составом застава, и все же я считаю, что если приложить усилия, недочеты с дисциплиной можно устранить. Собственно говоря, этим я и намерен заниматься. Вы будете заниматься вашими прямыми обязанностями, товарищ лейтенант», — строго сказал Таран. Ковалев пожал плечами. «Одно другому не мешает. В вашем случае я бы не согласился». Начальник заставы покачал головой. «Так, откуда вы, говорите, к нам перевелись? Помнится, вы говорили, на море служили? В 17-й отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей? Так точно», — кивнул Ковалев. Таран вздохнул. «Служба спокойная, тихая. Застава, образцово-показательная. Из проблем только контрабандисты да браконьеры. Ну еще бумажные проволочки». «Так», — лицо Ковалева потемнело. «Зря вы так, если граница там относительно спокойная, это не значит, что служба проще». «Понимаю, о чем вы», — сказал Таран, снова вчитываясь в документы. «Вы упоминали, что имеете ранение, причем довольно серьезное». «Так точно. При каких обстоятельствах получили?» «Товарищ старший лейтенант», — сказал вдруг Ковалев раздраженно, мы тут копаемся в моей биографии или решаем вопрос с неподчинением личного состава офицеру». Таран отложил документы лейтенанта, откинулся на стуле и посмотрел на Ковалева внимательным взглядом своих маленьких глаз. «Знавал я таких, как вы. Устав для вас, отец и мать родные. Да только здесь, у нас, другое дело». Таран наградил меня мимолетным взглядом. Продолжил. «У нас война. Каждый день – серьезный риск для жизни. Каждый выход на границу может оказаться последним. В таких условиях устав другой, войной продиктованный, а не людьми. И отношения тоже другие. Я не понимаю, что вы имеете в виду», – сказал Ковалев, немного помолчав. «Устав он везде устав, и везде его нужно выполнять, ибо все это кровью писано». Таран устало вздохнул, пальцами помассировал глаза. «Послужите у нас, поймете. А что касается вашей ситуации, что ж, будем считать, произошло непонимание. Извинитесь друг перед другом и забудем. Все же служить нам вместе, и пуд соли тоже вместе жрать». Ковалев нахмурился. «За что же мне извиняться, если я тут был прав? А парни», — кивнул Таран на меня с Мартыновым, — «так не считают». «Тут мы не договоримся», — покачал головой Ковалев. «Я буду стоять на своем. Считаю, на заставе у вас, извините за прямоту, разброд и шатание. Причем сегодняшний инцидент это достоверно показал. Как ни крути, а дисциплину подтягивать надо. Скажите, вы слышали про то, что весной на нашу заставу напали душманы?» «Так точно, слышал. Перед вами», — Таран указал на нас, — «стоят парни, что ее защищали. Парни, что были в настоящем неравном бою и отстояли Шамабад. И дисциплины, и выучки, и доблести им на это хватило». «Сегодня хватило», — покачал головой Ковалев. «Завтра не хватит. А вот с сержантом Селиховым вы знакомы, не так ли?» Ковалев снова раздраженно посмотрел на меня. Я ответил холодным взглядом. Лейтенант недовольно засопел. «К сожалению, довелось познакомиться. И я, если честно, удивлен, как этот человек умудрился до сержанта дослужиться с таким-то отношением». «Товарищ старший лейтенант», — сказал я Тарану, — «разрешите обратиться к товарищу лейтенанту». «Разрешаю». «Товарищ лейтенант», — я снова глянул на Ковалева, — «вы можете думать обо мне, как хотите. И устав, я вас уверяю, я знаю не хуже вашего. Не хуже знаю предписания и инструкции. Да только от душманских пуль они вас не спасут, а вот товарищи, товарищи могут. Потому я бы не советовал вам с порога портить с этими самыми товарищами отношения». «Я не ослышался?» Ковалев снял ногу с ноги, выпрямился на стуле. «Вы мне угрожаете, товарищ сержант?» «Угрожать мне без надобности. Товарищ старший лейтенант все верно вам говорил. Да только вы не поняли. Надеюсь, поймете раньше, чем станет поздно». Ковалев посмотрел на меня как на врага народа, искривил губы в уже знакомой мне манере, и от этого морщины у его рта снова стали глубже. «Вы слышали, товарищ старший лейтенант, сержант Селихов мне угрожает. Я считаю, нужно немедленно принять меры». Таран усмехнулся, не сразу, но все же заговорил. «У нас тут, на афганской границе, много байк ходит. Возможно, вы кое-какие слышали». Во взгляде Ковалева блеснуло недоумение. Он свел светлые брови к переносице. «Что вы имеете в виду?» «Слышали байку про солдата, который в первый же день службы отделал душмана тяпкой, а потом и вовсе захватил сынка местного главаря бандитов?» Ковалев принялся растерянно водить взглядом от меня к Мартынову, а от Мартынова к Тарану. «Об этом в свое время много говорили», — усмехнулся Таран. «Кажется, что-то такое слышал. Но это-то тут при чем, товарищ лейтенант? Меня начинают раздражать все эти ваши лирические отступления. Так вот он стоит», — кивнул на меня Таран, сделав вид, что не слышал язвительных слов Ковалева. «Тот самый боец. За первые полгода службы Селихов умудрился заработать столько наград, сколько иной солдат и за весь срок службы не заработает». Ковалев ничего не ответил. Он только смотрел на Тарана, а на лице его играли желваки. «Селихов, тот самый боец, кто спас старшего сержанта Нарыва из-под вражеского огня, кто рисковал жизнью, смело уходя в плен к бандитам, чтобы те отпустили его товарищей». А после, он сдержанно хохотнул, оставил поисковой группе собственные портянки как маячки, по которым мы душманов и перехватили. И это не все, чем он успел отличиться за свой неполный год службы. «И я вас уверяю, на Шамабаде много таких, кто подвиг в бою совершил. Я все равно вас не понимаю», — покачал головой Ковалев. «А я вам объясню, Тимофей, объясню вот что. Парни в бою жизнью рисковали. Многим приходилось жизни отбирать по долгу службы. а вы к ним лезете со своим уставом. Понимаете, кем вы выглядите в их глазах? Не понимаете? Спросите их, вам ответит. Причем предельно честно ответит. И кажется мне, ответ вам очень не понравится. Ковалев не спросил, только глянул на нас с Мартыновым. В этот раз взгляд его стал более внимательным и каким-то опасливым. Потому мой вам совет, продолжал Таран, поменяйте свое отношение. Коллектив у нас дружный, понимающий, крепкий. Вам ваш промах простят. Я не вижу в моих действиях никаких промахов, покачал головой упрямый Ковалев. Очень плохо, Таран вздохнул. Ну, как я уже сказал, сами все увидите. И Саша верно подметил. Лучше, чтобы увидели вы поскорее. Товарищи бойцы, свободны. Товарищ лейтенант, вы останьтесь. Обсудим кое-что в личной беседе. Арсеньев взял со стола начальника отряда Давыдова рюмку коньяка. Не чокаясь, бросил полковник, начальник 5-го отдела КГБ Виктор Арсеньев. Когда выпил, он даже не поморщился, только утер губы. Майор Юрий Леонов из 2-го отдела напротив искривился. Занюхал коньяк рукавом кителя. Значит, Давыдов поставил пустую рюмку на стол под большую карту афганской границы, лежавшую под стеклом. Значит, пока неизвестно, кто за всем стоит. Леонов покачал головой. Нет, товарищ подполковник, неизвестно, сказал майор КГБ. Стреляли из нагана. Пули советские. Свидетелей почти нет. Экипаж БТР получил серьезные ранения после взрыва. Контузии. Их подорвали миной, бросил Арсеньев. В кабинете воцарилась тишина. Давыдов подался вперед, оперся локтями о стол. Задумчиво засопел. Арсеньев закурил. По кабинету потянулся запах табачного дыма. Он смешался с другим, пыли и легким ароматом коньяка. Засаду устроили в нашем глубоком тылу, нарушил тишину майор. Очень может быть, что это были местные дезертиры. Но работали они явно не самостоятельно, сказал Давыдов. Знали, куда и когда бить. Один из конвоиров, продолжил, помедлив, майор. Среди конвойных был предатель. Особый отдел уже работает с личным составом, устало вздохнул Давыдов. Потом он замолчал и сжал губы. Война. Может произойти что угодно. Наша недоработка, сказал майор-контрразведчик. Ее уже не поправить, строго посмотрел на него Арсеньев. Но мы можем избежать других. Сейчас наша главная задача понять, кто за всем этим стоит. Потом пресечь все их дальнейшие действия. Майор Искандаров упоминал некоего Тарика Хана, сказал Леонов. Говорил, что он как-то связан с Абади. Однако никаких указаний нет, да и информации на этого Хана у нас тоже нет. Кто бы ни был организатором, проговорил Арсеньев, он явно хотел заткнуть Абади рот. Очень они не хотели, чтобы он заговорил. Ну, и своего добились. Такую нам неразбериху устроили, что весь мой отдел на ушах стоит. Многого сказать Абади не успел, согласился майор Леонов. А вот микрофильм. Микрофильм, да, кивнул полковник. Строго говоря, именно из-за этой маленькой пленочки мы и здесь, товарищ подполковник. Давыдов, ожидавший, когда же разговор наконец перейдет в конструктивное русло, кивнул. Однако он был немного удивлен тому, что речь пойдет о микрофильме. Давыдов не понимал, каким боком здесь он и его пограничники. Начальник отряда не выдал своего удивления. И что же вы хотели обсудить? Из отчетов следует, продолжил Леонов, что пакистанский шпион пытался спрятать микрофильм на пограничной заставе, но пограничникам удалось отыскать его. Какая это была застава? Напомните, пожалуйста. 14-е. Шамабад, отрывисто проговорил Давыдов. Вот, кивнул майор. Посему я бы хотел поделиться с вами некоторыми мыслями относительно этого и того, как можно попытаться выяснить, кто стоит за убийством Абади. И более того, возможно, захватить заказчиков. Товарищ майор считает, что вблизи участка вашего пограничного отряда работает диверсионно-разведывательная группа, пояснил полковник Арсеньев. Никаких следов пребывания какой-либо группы диверсантов замечено не было, возразил Давыдов. Никаких, кроме убийства Абади, сказал полковник Арсеньев. А мы с вами знаем, что он не мог быть случайной целью. Враг что-то задумал, это очевидно, и мы должны знать, что именно. И самое главное, знать, какой у нас враг, поддакнул майор. Давыдов нахмурился. Что-то не нравится мне, товарищи, к чему вы здесь клоните. Очень не нравится. И нам не нравится, вздохнул полковник. А что делать? Долг исполнять надо. И что вам нужно от меня? Холодновато спросил Давыдов. Офицеры переглянулись. Полковник молча кивнул майору, И тогда Леонов выдал: «А что, если капсула не покидала Шамабад?» «Как это, не покидала?» – спросил Давыдов, и в его голосе прозвучало едва заметное удивление. «А так это, пустить дезинформацию через наших осведомителей на той стороне, утечка, мол, и что тогда?» – нахмурился начальник отряда, в общем-то догадываясь, к чему клонит майор КГБ, и намерения его Давыдову очень не понравились. «Не буду врать тебе, Валерий Дмитриевич», – вздохнул Арсеньев, – «разведка уже пустила дезинформацию». Давыдов сглотнул, протянул: «Так, значит, я правильно понимаю, если все пойдет, как задумано, они попытаются вернуть капсулу», – поторопился ответить Леонов. «Предпримут какие-то действия, раскроют себя, и тогда вы собираетесь подставить ребят под удар», – сказал Давыдов резко. «Шамабад – сложная застава, участок у них непростой, они только-только оправились от весеннего вторжения душманов, только-только вся эта свистопляска с Искандеровым закончилась, а вы их опять в пекло, им и без вас там не сладко. На больший риск я не хочу их обрекать, товарищ подполковник», – вздохнул Арсеньев, – «у нас есть шанс взять организаторов, есть шанс распутать весь этот клубок, и упускать его нельзя». «Я против», – покачал головой Давыдов. «Хватит с меня всех этих шпионских игр, мы тут границу стережем, наше дело, чтоб сюда никто не лез». «А ведь пролез», — нахмурился полковник. «И вы предлагаете мне превратить Шамабад в приманку», — перебил Давыдов Арсеньева. «В ловушку», — поправил его майор Леонов. «В ловушку для тех, кто охотился за Абади, а теперь охотится за пленкой». «Я против», — снова повторил начальник отряда. «Я никогда не любил подобные авантюры. Со скрипом пошел на операцию с каскадом, но это уже слишком. Прошу, делайте что хотите, но не втягивайте во все это меня и моих ребят. У них и без вас забот выше крыши. Они уже втянуты». Арсеньев поерзал на неудобном стуле и подался вперед, к Давыдову. «Уже втянуты в эти, как вы говорите, шпионские игры. Поздно за них беспокоиться. Теперь нужно действовать. Причем быстро и решительно». «Противник сделал свой ход», — согласился майор Леонов. «Теперь наш черед. Вот и делайте», — решительно качнул головой Давыдов. «Но только без меня». Арсеньев нахмурился, раздраженно засопел, и от этого ноздри его большого носа расширились. Полковник откинулся на спинку стула. Та неприятно скрипнула под его широкой спиной. «Я ведь к тебе из уважения пришел, Валера. Пришел, чтоб через голову не прыгать. Ну, если ты отказываешься, видимо, придется мне идти вокруг. И сдается мне, там нашу идею оценит как полагается». Давыдов, насупившись, молчал. Майор Леонов уставился на полковника Арсеньева, затягивающегося папиросой. В кабинете повисла тишина. Сизый дымок от папиросы тянулся к потолку, и лишь старые настенные часы рядом с кривовато висящим портретом Брежнева продолжали неумолимо тикать, отсчитывая секунды. Глава 26. «Да он просто к тебе ни разу не придирался», — пробурчал Вася Уткин. «Вот и говоришь, что нормальный. А никакой этот Ковалев ненормальный. Придирки одни от него и слышно. Ну не знаю», — пожал плечами Алим Канджиев, придерживая поводья своего гнедого в яблоках жеребца. «Мне он ничего плохого не делал и не говорил. Ходит, не видно, не слышно. Ну и все. Это тебе не видно, не слышно», — ухмыльнулся Ильяс Сагдиев, поглядывая, куда наступает его кобыла. «Это потому что, Алим, ты сам тише воды, ниже травы. А по мне, так наш новый замбой очень неприятный человек». Послушав их разговоры, я пришпорил коня Огонька, когда идущая за нами след в след кобыла Сагдиева стала скалить желтые зубы, догоняя и норовя укусить Огонька за круп. Сегодня мы шли на левый фланг, в горы, двигались усиленным нарядом. Раньше мне никогда не доводилось ходить в эти места. Обычно наряды ходили в горы на несколько суток. Так приключилось и с нами. Левый фланг, тянувшийся сначала у самого Пинджа, уходил потом на вершины Бида. Если у реки нас сопровождали редкие заросли лоха и тамариска, произраставшие вдоль берега, а система бежала змейкой, то поднимаясь на невысокие скалы, то сползая в низины, то дальше, через несколько километров, шел резкий подъем. Тот самый подъем, где когда-то сбежал от Клима Вавилова Амина во время стрелкового боя с душманами Юсуфзая. Дальше подъем только усиливался. Начинались крутые скалы и каменистые ущелья. Глиняные осыпи грозили здесь пограничникам постоянными обвалами. КСП тут уже не встречалось, но столбы системы по-прежнему перекрывали путь возможным нарушителям государственной границы. Когда-то не так далеко от этих мест наш наряд вместе с особистами преследовал душманов, и мы спасались от оползня. Чтобы подняться выше, следовало миновать черные скалы, базальтовые выступы, где легко было устроить засаду. За ними, еще через несколько километров от заставы, начинались высокогорные волчьи тропы. Воздух тут был уже разреженным, а температура даже летом могла падать до 0 градусов в ночное время суток. Система же шла далеко в тылу, и почти ничего не напоминало нам о том, что мы идем у самой границы. Если бы кто-то еще пошел по этим опасным местам, спутниками ему были бы только холодный горный ветер, шумящий в ущельях, да негромкий гул пинджа, тоненькой, блестящей лентой текшего далеко внизу. Иногда где-то вдали можно было услышать приглушенный крик горных козлов. Даже кони опасливо ходили по этим узким, опасным тропам, то тут, то там переходящим в серпантины. Пограничную тропу здесь выделяли каменные туры, пирамиды из камней, которые сложили когда-то пограничники, несшие свою службу давным-давно. Время от времени попадались и красные ленты, приложенные к турам или привязанные к низкорослым деревьям или кустам, они тоже отмечали нам путь. Волчьи тропы – опасное место, и никаких душманов здесь не надо, чтобы это понять. Таран посылал сюда только стариков, кто уже как минимум год мерил шагами километры государственной границы. Сегодня в нашем конном наряде было 6 человек, вел нас старший сержант Мартынов. Вместе с нами шли Сагдиев, Гамгадзи с рацией и Алим Канджиев, ну и мы с Васей Уткиным. Пусть Уткин не отслужил еще года, но Таран поставил в наряд именно его. Видимо, решил, что пограничник достаточно крепок для такого перехода. «Ну что ж, ведь надо когда-то начинать. Хватит вам языками молоть!» — крикнул им Мартынов, следовавший первым. «Будете так болтать, голова закружится. Ну-ка, растянуться. Я вперед уйду. Держать дистанцию». Вышли мы ранним утром, когда солнце еще не появилось на горизонте. К полудню достигли волчьих троп. Наряд, сжавшийся до 1-2 метров между лошадьми, чтобы преодолеть сложный обрывистый участок и подстраховать друг друга, со временем растянулся по неширокой тропе, которую устилал щебень, стал двигаться дальше разреженной цепью. Я укутался в бушлат, под копытами огонька шуршал щебень, нынче туман упал на эти горные вершины, что-то рассмотреть можно было едва ли не в 10 метрах от себя. Шли так, чтобы каждый видел круп впереди идущей лошади. Я глянул на часы, достал компас, и тут скачет, прошептал я тихо, когда стрелка снова в назначенное время сдвинулась с места. Таран знал о странном поведении компаса, знали об этом и в отряде. Однако нам не поступало никакого приказа относительно этого явления, потому я только время от времени проверял, не изменились ли промежутки между срабатываниями неизвестного датчика. Они не менялись, а вот интенсивность. Здесь, в горах, стрелка колебалась сильнее, больше отклонялась от севера. Когда я рассказал об этом Мартынову, он сказал мне то, о чем бы я и сам догадался. «Наблюдай, Саша, если что, доложи». Внезапно я увидел, как впереди идущая лошадь с Мартыновым в седле заплясала под ним. «Тпру, тпру!» — крикнул Мартынов, а затем раздался другой, чужой голос. «Помогите, помогите, быстрее, ата, жардамалык килдим!» — крикнул мужчина по имени Карим. Потом он прислушался, придерживая рослых лошадей за узды, подставил ухо расщелине. «Может, он умер уже?» — спросил Уткин немного гнусаво. Карим был высоким и крепким парнем лет 28, у него было смуглое, скуластое лицо и слишком широкие для киргиза глаза, хотя говорил он именно что на киргизском. Не похож был он на горца, слишком гладкая кожа, совсем не изрезанная морщинами от местных ветров, глаза, широкие и, несмотря на раболепный тон, серые, внимательные, а еще холодные. Карим носил старую афганку и грязные армейские сапоги, что странно, не советские. На поясе у него висел нож в деревянных ножнах. Другого оружия у парня не оказалось, если не считать старинной винтовки Мосина, что была приторочена к седлу одной из его лошадей, как я понял, отцовской. Карим удивительно чисто для горца говорил на русском. К слову, остальных пограничников это не сильно-то настораживало. А вот меня, да, нет, покачал головой Карим и сплюнул через левое плечо. Отец живой, там он, упал, но живой. Карима мы встретили на одной из волчьих троп. Он появился из тумана прямо перед носом лошади Мартынова и тут же попросил о помощи. Конечно, мы не растерялись. Мартынов немедленно приказал парню стоять и поднять руки. Все же ему нельзя было тут находиться. Но когда он взмолился о помощи, я спросил, что у тебя стряслось. По словам Карима, они с отцом поднялись так высоко, потому что искали тут соседа-пастуха, ушедшего за отбившейся овцой и пропавшего где-то здесь 2 дня назад. На мой резонный вопрос, который я ему задал, когда он рассказал нам свою историю: «Вы знаете, что зашли на советскую территорию?» Карим только округлил глаза и ответил: «Нет, добрый человек, не знали мы. Шли-шли по горам, искали Бакыджана, и в мыслях у нас не было к вам заходить. Тогда мы решили помочь, но забрать 2 неудачливых пастухов на заставу для дальнейшего, так сказать, выяснения обстоятельств. Мы стояли у расщелины, широкая, в несколько метров, она врезалась в гору, и наша пограничная тропа проходила у самого ее края. Дно ее окутал туман, и оттого казалось, что этого самого дна у нее и нет. А-то!» — снова крикнул Карим куда-то вниз. «А-а-а!» — хрипло ответили оттуда. «Говорю же!» — обрадовался Карим. «Жив, цел, старый отец Айдарбек. Он крепкий, как гора крепкий». Потом Карим закричал вниз на русском: «А-то! Тут русские, русские пограничники. Они тебе помогут, вынут оттуда. А-а-а!» — снова прохрипели снизу. «Отец у меня у-у-у!» — Карим развел в стороны локтями. «Большой, но по горам ходит, как молодой козлик. Одному мне не справиться, не поднять. У него нога сломанная. Надо, чтоб 2 хотя бы пошли». «Давайте я», — сказал я, мимолетно глянув на Карима. «Я легкий, меня на веревке сподручнее спускать». Мартынов кивнул, добавил: «Пусть Канджиев с тобой, он у нас парень миниатюрный». Алим расширил глаза. «Так я упасть боюсь», — сказал он несколько удивленно. «А чего ж в горы суешься?» — рассмеялся Мартынов. «Раз уж высоты боишься...» «Нет», — Канджиев отрицательно помотал головой. «Я не высоты боюсь, упасть боюсь. А сегодня...» — Канджиев поднял взгляд к серому, окутанному туманом небу, потом осмотрел все вокруг, тоже спрятанное в сером мареве. «Сегодня на границе туман. Туман — недоброе дело». «Ну опять он за свое», — вздохнул Канджиев флегматично. «Туман», — напористо глянул на Канджиева Алим, — «туман — плохой знак. Граница предостерегает». «От чего предостерегает?» — спросил я. «Предостерегает», — Канджиев поправил на плече автомат, — «от того, что обмануть могут». Я тут же глянул на Карима. Мы с горцем успели встретиться взглядами, но потом он торопливо спрятал глаза, уставился вниз, в туман, что царил на дне расщелины. «Держишься?» — крикнул мне Уткин, схватившийся за веревку. Второй ее конец закрепили на камне, лежащем у тропы, но Вася все равно держал ее над землей, что по камне не перетерлось. Я, Алим и Карим спускались по ней ко дну расщелины. Расщелина с этой стороны оказалась неотвесной. Здесь была сыпучая, глинистая почва с вкраплениями мелких камешков. Видимо, старый Айдарбек потому и выжил, что не упал, а свалился по ней, оказавшись внизу. Нам пришлось спуститься, навскидку, 7 метров вниз, может, больше, а потом мы достигли дна. Расщелина оказалась неглубокой, на дне ее была мягкая и небольшая площадка грунта, поросшая ковром низенькой зеленой травки. Хотя края этой площадки я и не видел, но подозревал, стоило пройти пару десятков метров, и наткнешься на обрыв, скрытый в тумане. Ходить здесь, внизу, нужно было аккуратно, и смотреть, куда ступаешь. А-то! — тут же отпустил свою веревку Карим и бросился куда-то в туман. Я предусмотрительно перевесил автомат из-за спины на грудь. Алим, пронаблюдав за мной, сделал то же самое. Вместе мы шагнули в туман. Когда прошли несколько метров, увидели, как Карим сидел на корточках рядом с мужчиной, полулежавшим у камня. Старик по имени Айдарбек оперся спиной о большой валун, вросший в противоположную, отвесную стену расщелины. Старый горец поджал правую ногу, вторую он выпрямил, положил ее на бедро левой рукой. На грубом, изрезанном морщинами лице Айдарбека застыла маска боли. Он щурил и без того узкие глаза, кривил большие губы, показывая нам крупные желтоватые зубы. Одет он был в старый волчий чепан, поверх плотной куртки, утепленные штаны и кожаные сапоги с крепкими, подбитыми подошвами. На широком ремне старик носил охотничий нож в мягких кожаных ножнах. «А-то!» — проговорил Карим, снимая с пояса армейскую фляжку. «Воды?» — старик покивал, принял ее, отпил несколько глотков. Я внимательно рассматривал обоих, отца и сына. Странно, но они были совершенно не похожи. Если Айдарбек обладал типично киргизским кругловатым и плоским лицом с маленьким носом, то Карим походил на пуштуна, походил и формой лица, и более светлым цветом кожи. «Видите, нога», — сказал, обращаясь к нам, Карим. «Дядь, я опустился рядом с Айдарбеком, на русском говорите?» Старик сжал губы, сглотнул, потом глянул на меня своими маленькими, орехового цвета глазами. Помедлив, он покивал. «Да», — хриплым, низким голосом сказал Айдарбек, — «говорю». «Хорошо», — я глянул на Карима. Мне показалось, что глаза его блеснули холодом и подозрительностью. Однако в следующий момент взгляд его превратился во взгляд едва ли не наивного простака. «Где болит?» — спросил я старика, украдкой наблюдая за реакцией Карима. «Тут», — прохрипел Айдарбек, — «нога». Он погладил себя по бедру. «Дай-ка», — я взялся ему за голень. «Тут болит?» «Нет, тут, да». Мы с Алимом переглянулись. «Берцовая», — заключил я, — «видимо, и правда перелом. Шишка тут какая-то, но так не скажешь, я ж все ж не медик». «Ну хоть не открытый», — пробурчал Алим задумчиво, — «нету крови». «Карим, я подлез под правый бок Айдарбеку, помоги его поднять, будем вытаскивать». Карим нырнул ему под левую руку, и вместе мы помогли старику подняться. Тот кривился от боли, но не издал ни единого стона. Так мы и повели Айдарбека к веревке. Там мы обвязали старика, и пограничники сверху принялись тянуть его со дна впадины. Старик не кряхтел, он мастерски помогал себе руками, умудряясь при этом оберегать сломанную ногу от соприкосновения со стеной. Алим бросил взгляд вверх, к небу. Сквозь туман можно было разглядеть серый, неяркий диск солнца. «Мы должны уже быть на следующей стоянке», — проговорил Алим. «На связь с заставой попробовать выйти. Саша, который час?» Я глянул на часы, нахмурился. Потом быстро достал компас и открыл его. Посмотрел на стрелку. Как по расписанию, она дернулась. Но на этот раз не едва заметно, как на Шамабаде. Даже не на четверть окружности, как тут, в горах. Она дернулась наполовину и обратилась точно на юг. Я обернулся. Стрелка указала на Карима, стоявшего за спиной у нас с Канджиевым и холодно наблюдавшего за каждым нашим движением.